В торопях я выскочил без шапки. Мы шли более получаса, самыми скорыми шагами. «Вот», — сказал Хамитулла, вдруг останавливаясь и останавливая меня. «Вот, Якуб, моя бедная зугра!» Он кинулся к какому-то бугорку, похожему на копну сена или кучу соломы. Я подошел за ним и увидел, что Хамитулла вынимает из-под наваленных сосновых ветвей женщину. Это была его зугра. С раздирающими душу стонами прижимал ее Хамитулла к сердцу своему. «Зугра! Моя зугра! Мое единственное благо на земле! Мы должны расстаться!» Он упал в отчаянии на траву и обнимал колено плачущей зугры. Она села к нему, положила голову его к себе на грудь, обняла, прижала уста свои к бледному лицу изнемогающего юноши и, страстно целуя его, обливала горчайшими слезами. Я плакал навзрыд. «Ах, барин, какие чувства скрываются иногда под грубою наружностью нашей и в глубине диких непроходимых лесов холодного края нашего! Когда первые порывы жесточайшего из всех страданий любви, страдания разлуки, несколько утихли, зугра стала говорить: «Покоримся на время судьбе, мой милый друг. Расстанемся, пока ты сыщешь место, где б мы могли опять быть вместе. Я пойду к отцу, но не пойду к мужу, ни за что не пойду. Он не муж мне. Мы его согласия не спрашивали. Пусть отец отдаст Колым. Я твоя, вечно твоя. Другого мужа у меня не было». «Ах, зугра, зугра, мы расстаемся навсегда», — говорил уныло молодой татарин. Но постепенно, приходя в бешенство от мысли о вечной разлуке, жестоко стал бить себя в грудь, крича отчаянным голосом: «Зугра, я тебя более не увижу! Убей меня, Якуб, убей! На что мне жизнь без зугры?» Между тем заря стала заниматься. Я старался привесть в рассудок Хамитуллу и, указывая ему на светлеющий восток, говорил, что если он не хочет быть схвачен понятыми, то чтоб немедленно решался на что-нибудь. «Я еще не знаю, зачем ты привел меня в этот лес. Ты говорил о какой-то услуге. Что я могу для тебя сделать? Вот тебе сердце и рука отца. Располагай ими. Требуй от меня всего, что может умягчить жестокость твоей участи». Хамитулла встал, обнял снова зугру и долго держал ее в объятиях, судорожно прижимая к груди своей. Наконец, отдавая ее мне и побледнев, как уже и мертвому нельзя более побледнеть, сказал погасающим голосом: «Возьми ее, Якуб, укрой на первых порах от злобы отца, мужа, от насмешек злых людей. Возьми мою зугру. Зугра, зугра! Якуб, для чего ты не хочешь убить меня?» Опасаясь новых порывов отчаяния, я схватил молодую татарку за руку и бегом, сколько позволяли то мне мои силы, бежал с нею почти до самой деревни. Она задыхалась от слез. Пришед домой, я отдал зугру на руки женам своим и пошел в сборную избу узнать, что там предпринимается для поимки Хамитуллы. Мне сказали, что все пути в лесу заставлены караулами, что сам подполковник распоряжает всем этим, что позднее время года способствует всем их маневрам, потому что облетевшие листья, оставя лес обнаженным, позволяют видеть очень далеко в чащу. Несчастный Хамитулла будет пойман. неизбежно пойман. Возвратясь домой, я нашел Зугру спящую. Бедная была худа и бледна. Она беспрестанно вздрагивала и, всхлипывая, произносила невнятно: «Хамитула! О, Хамитула!» Долго будет рассказывать барин о всем, что я узнал от Зугры, как они жили в лесу, как были неизъяснимо счастливы и как, наконец, смертная тоска и предчувствие бед теснили грудь их при виде облетающих листьев. Лес, с каждым днем более обнажающийся, начинал становиться для них не убежищем, но прозрачной темницей. И вот Хамитула решился поручить Зугру мне и бежать куда-нибудь далее до благоприятнейшего времени. Но он не мог успеть в этом. Земская полиция под начальством своего исправника, военного подполковника, приняла такие деятельные меры, что через несколько дней беспрерывного преследования и поисков бедный друг мой, мужественный, храбрый Хамитула, несмотря на геройское сопротивление, был схвачен, закован в цепи, отвезен в город и посажен в тюрьму. Его судили и... Но нет, я уже не могу более говорить. Воспоминание это растравило опять давнюю рану сердца моего. Не повинен он был в крови человеческой. Однако ж с ним поступили как с душегубцем. Главным преступлением поставлялось ему то, что в стычке с понятыми он ранил самого исправника и оставил его замертво распростертого на дороге. Вот вся кровь, которую пролил Хамитула в продолжении всего бедственного скитания своего по лесам. Татарин закрыл лицо руками и вздыхал, или лучше сказать, стонал, наклоня голову почти до колен. Дав время утихнуть этому порыву скорби, я спросила, что сделалось с Зугрою? Зугру взял отец обратно. Она грозила умертвить себя, если ее отдадут к мужу. Ее красота, несчастная любовь, безмолвная горесть, безотрадные слезы делали ее для всех предметом живейшего участия. Но она была мертва для всего, исключая воспоминаний о Хамитуле. Днем и ночью плакала о нем, сидя за своей занавеской. И это она сложила песню, которую вы слышали от меня. В ней она представляет счастливое время любви, их в дремучем волоке, их опасения близкой разлуки, страх при раздающихся голосах понятых, отыскивающих по лесу следов ее милого, и, наконец, последнее расставание. Вся деревня поет у нас эту песню. Что же значит припев «Гайда, гайда, Хамитула»? «Гайда» значит «спеши» или «иди», или «пойдем», смотря по тому, как придется это слово. Якуб замолчал. «Волок, дремучий волок, в твоей-то чаще непроходимой, жилище лютых зверей, горела любовь, какой нельзя выразить словами. Хамитула уже давно нет, но еще раздается звук имени его в тех местах, где он был так счастлив, где он любил и был любим беспримерно. Сколько раз эхо этого леса повторяло имя его, произнесенное то шепотом любви, то грозным голосом сыщика, то, наконец, заунывным пением молодой татарки, бедной осиротевшей Зугры. Наконец я дома. Отец принял меня со слезами. Я сказала, что приехала к нему отогреться. Батюшка плакал и смеялся, рассматривая шинель мою, не имеющую никакого уже цвета, простреленную, подожженную и прожженную до дыр,